Глава 4. Сильнее Гауры. Сегодня мы будем слушать сердце Падакарты, поэта Вайшнава, который писал о Нитьянанде. Сегодня мы послушаем Вриндавана Даса Такура, чтобы узнать, что он осознал о славе Нитьянанды. Полезно знать не только священные писания, но также и чувства и реализации преданных, потому что они тоже раскрывают нам Нитай-татву. Вриндаван Дас Такур писал: «Антари Нитай, Бахири Нитай, Нитай Джагатамая, Нагара Нитай, Нагари Нитай, Нитай Катха Якая». Нитай внутри и снаружи, он повсюду в этом мире. Он возлюбленный и возлюбленная. Все так говорят. «Нагара Нитай, Нагари Нитай». Эти слова описывают удивительную истину. В Индии есть одна традиция, в которой медитируют на то, что Нитай – это Шримати Радхарани. Из Шри Ананга Манджари Сампутики мы уже знаем это – Радха Кришна Баларама Айке Вастути Нанама. Шри Ананга Манджари Сампутика говорит, что эти три истины едины – Шри Кришна, Шри Баларама и Шримати Радхарани. Хотя они представляют собой три разных лика, у них разные имена, по татве они едины. Эта истина становится нам очевидной, если мы посмотрим на то, как действует Нитай. Когда Шри Гаура погружается в мысли и настроение Шри Кришны, ведь в Шри Гаурачандре и Шри Кришна, и Шримати Радхарани одновременно, Нитай контролирует его, как Шримати Радхарани. А когда Гаура погружается в настроение Шримати Радхарани, Шри Нитай действует как Шри Кришна, поскольку Санкаршана Татва является неотличной от Шри Кришны формой. И тогда Нитай контролирует Шри Гаура Сундару как Шри Кришна, а также как Ананга Манджари, поскольку это под силу лишь Ананги Манджари. Почему Нитай действует перед Кришной Гаурачандрой как Шримати Радхарани, когда Шри Гаурачандра погружен в мысли и настроение Шри Кришны? Он действует так потому, что Ананга Манджари тоже не отлична от Шримати Радхарани. В Кришна-лиле она очень особая Манджари. Иногда Шримати Радхарани посылает ее к Шри Кришне, чтобы она доставила ему радость, как Шримати Радхарани. Ни у какой другой Манджари нет такой севы, только у Ананги Манджари. Поэтому вы обнаружите, что есть разные типы Манджари. Одних Манджари называют Прия Нармасакхи, например, Рупа Манджари. И есть Ашта Манджари, но Ананга Манджари не входит ни в одну такую группу. Почему? Потому что она совершенно особая и стоит в стороне от всех других Манджари. Хотя она и является Манджари, в то же время она не отличная от Шримати Радхарани форма, и ее зовут Анурадха. Она младшая сестра Шримати Радхарани. Итак, иногда Шри Кришна совершает лилы с Анангой Манджари. Эта лила великолепно описана в Шри Ананга Манджари Сампутике. Поэтому, когда Шри Гаура Сундара погружен в настроение Шри Кришны, Нитай действует не как Шримати Радхарани, не в качестве Шримати Радхарани, а подобно Шримати Радхарани. Вриндаван Дас Такур прославляет эту истину о Нитае такими словами: «Нитая Нагара Расера Сагара Сакала Расера Гуру». В сладостных лилах он океан расы. Сакала расера гуру, он в любой расе является высочайшим. Согласно раса шастрам, писаниям, описывающим вкусы бхакти, существует 12 рас, 7 вторичных и 5 первичных. Первичные расы – это Шанта, Дася, Сакья, Вацалия и Мадхурия. Раса шастры, которые описывают Мадхура Рати или Шрингара расу, считают только 5 основных рас. Нитайчанд в каждой из них является наивысшим. Он хранилище всех рас. Кришну называют Акхила Расамрита Мурти, что означает, что он является источником всех рас. Шри Кришна – источник, а Нитайчанд – главное хранилище всех рас. Если нет хранилища, тогда то, что производит источник, утечет и пропадет. Поэтому нужно куда-то поместить то, что исходит из источника. Например, Вы добываете из-под земли воду и закачиваете ее в водохранилище, чтобы взять потом, когда понадобится. Для нас Нитай является основным хранилищем расы, склад того богатства, который исходит из Шри Кришны. Итак, Нитайчанд дает нам знания этих пяти первичных рас. Как следует медитировать на Кришну в Шанта-расе, как заниматься служением в Дасья-расе, как выполнять севу в настроении Сакья-расы, как себя вести в Ватсали и как служить Шри Кришне в Мадхурья-расе. Все это знание исходит из Нитая, так как он – главное хранилище. Если я следую по пути Шанта-расы, как Риши и Муни, которые пребывают только в этой расе, а не в Дасе или Саке, то сперва мне следует принять прибежище Мула Сангкаршаны. Им всем, Риши и Муни, известно, что сначала им нужно получить благословение и очень особую милость Мула Сангкаршаны. Естественно, что настроение Мула Сангкаршаны, Шанта, очень нейтральное. Он ничем не озабочен, он равно расположен ко всем, он повсюду. Кто придет к вам, прежде чем вы будете медитировать на Кришну? Сангкаршана. Сначала он расчистит интеллект, сердце, и тогда, по его милости, Кришна появится в сердце, интеллекте и уме. Когда вы занимаетесь какой-либо севой, сначала приходит Нитай. Сначала он научит, как вести себя в том конкретном настроении, в той конкретной расе. Если вы думаете о конкретных формах и поклоняетесь Бхагавану в этих его формах, в этих его ликах, это еще не означает, что у вас уже есть соответствующее настроение бхакти. Допустим, вы поклоняетесь божеству Гопала. Само по себе это еще не означает, что вы обладаете ватсалья-бхавой. Родительское настроение очень возвышенное, а в Кали-югу сознание загрязнено. Загрязнены интеллект и ум. Разве можем мы сотворить в себе родительское настроение по отношению к Кришне? Поэтому сперва нужно молиться к Кришне. Я хочу служить тебе. Брахма – высочайшее существо во всей вселенной, владыка Сатья-локи, он выше всех. И вот после Брахма Вимохана Лилы Брахма молился Шри Кришне: «Я хочу служить тебе в твоем облике пастушка». Наумиддете брава пуше таридамбарая, гунджаватам сапарипичала санмукая, ванья срадже кавала ветра вишана вену, лакшма шрия мридупаде пашупангаджая. Шриман Бхагаватам, 10 песня, 14 глава. Слава тебе, о достойный поклонения! Тело твое цветом подобно темной грозовой туче. Твои одежды блистают, как молния. Твое лицо становится еще прекраснее от того, что в твоих ушах сережки из гунджи, а в волосах павлинье перо. На тебе гирлянда из лесных цветов. У тебя посох, буйволиный рожок и флейта, а в руке лакомство. Тебе, чьи стопы так мягки, и кто пленяет красотой, возношу я хвалу. Брахмаджи использовал здесь слово «мридупаде» – «мягкие стопы», потому что его разум не был чист. Из-за этого Брахма не мог прямо объяснить свое желание. А что, если бы Кришна ответил: «Брахман, да как ты смеешь желать служить мне в моем лике пастушка?» Брахма стесняется прямо сказать, что он желает поклоняться Гопал-сварупе, и потому делает намеки: «Я хочу служить тебе в такой форме, в которой у тебя мягкие маленькие стопы». Это значит, что его сознание нечисто, у него нет решимости. Он захотел поклоняться Гопалу, потому что привлекся, когда увидел сакхов, друзей Кришны, и его родителей, а также других преданных в таком же настроении преданности. Брахма почувствовал сильное притяжение к этому лику Кришны и захотел служить ему в таком облике, в родительском или дружеском настроении, но стеснялся прямо сказать об этом. Почему? Потому что у него не было Сангкаршана Крипы. Сначала нужно принять прибежище у Мула Сангкаршаны, Баларамы, и тогда Сангкаршана сделает все. Вначале Брахма делал намеки, но под конец он сказал: «Да, Прабху, я знаю, что я не могу это сделать, несмотря на мои молитвы, потому что я не следовал пути бхакти, а шел по пути свадхармы». Так вот, Когда кто-либо следует по такому пути без благословений Санкаршины, без благословений Нитянанды, даже если имеется желание, настроение преданности в сердце не проявится. Не должно быть никаких сомнений. Если вы желаете такого настроения, вы желаете его всем сердцем. В конце Брахмадева осознал это. Это была моя ошибка. Сначала мне следовало обратиться к твоему преданному, чтобы он для меня все это устроил. Он понял, что без Бхакта Крипы и в конечном счете без Нитай Крипы, без милости Санкаршины, никто не способен достичь такого настроения. Можно совершать лишь общее поклонение, когда нет особых отношений. Все ведь боятся Бхагавана, думая, если я не буду поклоняться Богу, то со мной случится что-нибудь плохое. Это правда в отношении любой религии. 75-80% религиозных людей следуют своей религии из страха перед Богом. Они попросту боятся, что с ними будет что-то плохое, если не будут поклоняться Богу. Уж лучше задобрить Бога, дабы избежать проблем в жизни. Для такого поклонения не требуется никакое особое благословение, так как оно связано с материальными желаниями. Обычно Бхагавану Шри Кришне поклоняются, имея в виду какую-то материальную потребность, цель. Почему вы любите Кришну? Да нет, я вовсе не люблю, просто поклоняюсь Ему. А зачем? Деньги нужны, хочу быть богатым. А другой ответит, что хочет власти и влияния. Так большинство имеют какое-либо материальное желание, и только потому следуют пути поклонения Кришне. В этом нет никакого особого бхакти, нет особых отношений, нет ничего особенного, все весьма обычно. Если же подняться чуточку выше в мотиве поклонения Кришне, то ответ будет такой: «Я хочу мукти, освобождение из этого материального мира». Такие люди уже не думают о материальных приобретениях, но думают о получении мокши. Однако такое желание сродни материальному желанию. В Шри Бхакти Расамрита Синдху Руппа Госвами Пада писал: «Бхукти мукти спригаяват пашачи хридивартате, тават бхакти сукасьятра катхам абхюдайо бхавет». Пока в сердце живы пешачи желания материального удовольствия и освобождения, разве может в таком сердце поселиться счастье бхакти? Желание получить материальное счастье, бхукти, и желание достичь освобождения, мокши, являются родственниками. Он говорит: знаете ли вы, откуда они берутся? Из сердца демона, пешачи. Если вы демон, тогда можете просить мокшу. Но если нет, тогда желательно установить связь, вступить с Кришной в отношения любви. Как? Брахма говорит нам, следуя по пути чистого бхакти. Этот путь ведет через Санкаршану. Только Санкаршана может привести нас отсюда к лотосным стопам Шри Кришны. Поэтому Вриндаван Дас Тхакур говорит: «Сакала расера гуру». Если желаете получить очень особое настроение преданности, то нужно принять его как гуру. И неважно какая раса – Шанта раса, Дасия раса, Сакья раса, Ватсалья раса или Мадхурья раса. Двадаша Гопалы, 12 гопалов, все были учениками Нитянанды Прабху в Гаура-лиле, а в Кришна-лиле они были 12 ближайшими друзьями Шри Кришны – Нитя-сидхи. Каждый из них и так в Сакья-расе, и тем не менее они приняли прибежище лотосных стоп Нитая и получили от Нитая благословение и милость. И другие спутники Кришны в Кришна-лиле тоже получили благословение Нитая в Гаура-лиле. Неважно, кто вы и в каком настроении, важно сначала обратиться к Нитаю. По этой же причине Махапрабху сначала послал Рагхунатха Дасу Госвами к Нитаю. Кто такой Рагхунатха Дас Госвами? Он Рати Манджари, Туласи Манджари, Бханумати Сакхи. Рагхунатха Дас Госвами убежал из дома и отправился к Шри Чайтанье Махапрабху, который находился тогда в Нилачале, в Пуридхаме. И о чем же в первую очередь Махапрабху спросил Рагхунатху Даса Госвами? Он спросил его, ходил ли тот сначала к Нитаю. Рагхунатха Дас Госвами сказал, что нет. И тогда Махапрабху сказал ему идти к Нитаю и уж потом возвращаться, сначала ты должен идти туда. И когда получишь от Нитая благословение, когда он тебя примет, тогда я с тобою смогу поговорить». Шриман Махапрабху с самого начала очень наглядно объяснил Туласи Манджари эти истины. А кто такая Туласи Манджари? Она ближайшая Манджари Шримати Радхарани. Когда Шримати Радхарани что-нибудь нужно, она бросает взгляд Туласи Манджари, и та понимает без слов. Таково ее возвышенное положение, и Шри Чайтанья Махапрабху мог бы сразу принять ее, но нет, он не принял ее. Шри Кришна в форме Шри Чайтанья Махапрабху не мог сразу принять Рагхунатху Дасу Госвами, потому что Юдхешвари сначала должна принять свою Манджари, Шримати Радхарани должна принять ее. И кто делает это вместо Шримати Радхарани? Кто займет всех Манджари в служении Шри Радхи Говинде? Сама ли Шримати Радхарани проверяет Манджари перед тем, как им приступить к Севе? Нет. А как тогда это происходит? Сначала Садхака принимает прибежище лотосных стоп Шри Гуру Манджари, и Гуру Манджари обучит и проверит ее, и уже тогда предложит Садхаку либо Рупи Манджари, либо Ананги Манджари. И они, в свою очередь, проверят ее снова, подходят ли ее качества, готова ли новая служанка оказывать Севу. Рупа Манджари или Ананга Манджари проверят, обладает ли она подходящим для служения настроением. Когда они будут полностью удовлетворены, Рупа Манджари или Ананга Манджари представят Садхаку Манджари самой Шримати Радхарани. Так, либо Рупа Манджари, либо Ананга Манджари займут новую Манджари в служении. Когда они ее одобрят, это значит, что и Шримати Радхарани тоже одобрила новую Манджари. Вот почему сначала они должны получить одобрение от Нитайчанда. А Нитайчанд настолько добр, что примет каждого, кто придет к нему. Вот почему он принял за нас ответственность. «Ядхештам ре братах, куру хари хари двана манишам». «Тебе больше не нужно ничего самому делать, я сам позабочусь. Я на себя беру все заботы и пошлю тебе все, что нужно, чтобы пересечь этот океан, сансара синдху, чтобы привести тебя к Никунджа Кутиру. Чего бы ты ни желал, я тебе все пошлю, а ты просто воспевай махамантру. Просто займись харинамом и больше ничего. Ядхештам рем пратах куру хари хари двана манишам». Из Шри Нитянанда Аштакам. Просто продолжайте воспевать харинам, постоянно, как-нибудь. Сердце всегда должно быть с махамантрой. Если есть четки, воспевайте на четках, если нет, то на пальцах. Если пальцы заняты, как, например, когда ведете автомобиль, и все пальцы на руле, тогда на счетчике. Если вы хороший водитель, то можете воспевать на джапамале во время вождения. Я всегда так делаю, когда делаю Говардхан Парикраму на машине. Одной рукой рулю, а вторая рука в мешочке с четками. Если получается, тогда так можно. Если нет, тогда на счетчике. Но если ум отвлекается на счетчик, тогда воспевайте в уме. Так или иначе, нужно занять себя махамантрой. Тогда придут благословения от махамантры и от Нитая. Вот почему его называют Адигуру, и сначала нужна его крипа. Если мы получим его милость, если он нас примет, то что тогда? Еяха чая таре такадая ванчхакалпатару. Он как древо, исполняющее желание, ванчхакалпатару. Что вы у него не попросите, что вы не пожелаете, Нитай даст вам все. Он дает всем, что не просят. По его благословениям вы получите все. Радхара Самана Кришна Каримана Сататок Тхакая Санге Нише Дише Най Пирахе Садай Кришна Кандхара Саранге. Вриндаван Дас Такур говорит, что с Гаурасундаром Нитай всегда ведет себя подобно Шримати Радхарани. Нитай – это Ананга Манджари, не отличная от Шримати Радхарани форма, поэтому он может действовать подобно Шримати Радхарани. Поэтому он сказал «Радхара Самана», «как Радха». Он не сказал «он Радха», но он сказал «как Радха», потому что у Ананги Манджари такое настроение и такая форма. Означает ли это, что у него нет настроения Манджари? Санкаршана или Ананга Манджари, у них разве нет настроения Манджари? Ведь в сердце Манджари есть место только для Шримати Радхарани. Тогда как же Ананга Манджари будет наслаждаться со Шри Кришной, подобно Шримати Радхарани? Означает ли это, что у нее есть отдельная привязанность к Шри Кришне, что у нее имеется отдельная любовь к Шри Кришне? Нет. Это означает, что лишь Ананге Манджари под силу сделать это. В Шри Чайтанья Чаритамрите мы найдем несколько стихов, которые описывают, как Шримати Радхарани иногда желает отправить к Шри Кришне Манджари и Саки, чтобы те порадовали его. Но все другие манджари откажутся. Нет, Радхи, мы не можем, потому что у нас нет влечения к этому. И Шри Кришна не будет рад, если, не имея желания наслаждаться отдельным общением с ним, мы попробуем порадовать его таким образом. И кто тогда способен сделать это? Только Ананга Манджари. И у нее нет отдельной любви к Шри Кришне. Нет. Она не хочет его для себя. Она так сильно любит Шримати Радхарани, что только ей под силу выполнить просьбу Радхарани. Она не может отказаться сделать то, что Шримати Радхарани просит ее сделать. Что она не попросит, Ананга Манджари выполнит. Когда Шримати Радхарани говорит: «Я хочу, чтобы ты порадовала Кришну своим общением», Ананга Манджари ответит: «С твоими благословениями я могу сделать все». Поэтому только Ананга Манджари дерзает сделать это, пойти к Шри Кришне как Шримати Радхарани. И Шри Кришна получает то же счастье от общения с Анангой Манджари, как со Шримати Радхарани, потому что их настроения одинаковые. Ананга Манджари выглядит как Шримати Радхарани и ведет себя в точности как Шримати Радхарани. Если почитать Шри Ананга Манджари Сампутику, то, как Рамачандра Госвами описывает сладостные лилы между Анангой Манджари и Шри Кришной, то можно увидеть, что эти лилы такие же, как лилы со Шримати Радхарани. Так Ананга Манджари выполняет указания своей сестры. Ее цель – удовлетворить Шримати Радхарани. Если я выполню ее наказ, она будет счастлива. Поэтому моя обязанность – исполнить то, что она желает. Это является также уроком всем садхакам. Шримати Радхарани для Ананги Манджари не только ишта, она для нее еще и как гуру. С одной стороны она гуру, а с другой стороны она ишта. Когда она гуру, Ананга Манджари получает от Шримати Радхарани уроки о том, как служить Шри Кришне, как его удовлетворить. В этом случае Шримати Радхарани учит, а Ананга Манджари без колебаний исполнит то, что она скажет. Урок для садхаков такой. Нужно выполнять все наставления Шри Гурудева. Идет ли речь о наставлениях, касающихся материальной жизни? Нет. Садхаки должны делать то, чему он учит о садхане и бхаджане. Гуру не будет вмешиваться в вашу материальную жизнь. Однако, если гуру видит, что у ученика есть проблемы, только тогда он вмешается. Ведь в материальном мире полно заблуждений и сомнений. Давайте вспомним, как Шриман Махапрабху вмешивался в жизни своих преданных. Каждый год, когда проходила Радхаятра, в Нилачалу приезжали преданные, чтобы повидаться со Шри Гаурасундарой. Одну большую группу преданных возглавлял Шивананда Сена. Нитайчанд тоже приезжал. Каждый год с ними приезжал один чистый преданный. И каждый год Махапрабху спрашивал его: «Ну, как твоя семья?» и тому подобное. После этого он расспрашивал его о его бхаджане, хотя он и так знал, что тот был очень чистым преданным и хорошим человеком. Другие преданные сказали Махапрабху: «О Прабху, все деньги, что он зарабатывает, он тратит на Махотсаву, на большие фестивали. Так он тратит все и ничего не оставляет на семью, поэтому недостаточно заботиться о семье». Махапрабху слышал это каждый год и, наконец, рассердился на этого преданного. «Не нужно так делать, ведь ты грихастха, а не саньяси. Женатому человеку нужно делать сбережения. Если у тебя не будет сбережений, что будет в будущем? Все деньги, что ты зарабатываешь, ты должен отныне отдавать Шивананде, и он будет распоряжаться твоими финансами и делать сбережения». И одновременно поручил Шивананде: «Ты должен решить эту проблему. Пусть отдает все деньги тебе, а ты будешь управлять его финансами и делать сбережения, а также продолжать устраивать праздники, так как он любит устраивать эти праздники на радость преданных. Также и гуру вмешается только если есть проблема. Махапрабху попросили вмешаться члены семьи этого преданного. Он достаточно зарабатывает, но не тратит на семью. Наша обязанность по отношению к гуру – исполнять все его наставления о бхаджане, все его наставления в духовной практике. Что бы он ни сказал о духовной практике, нужно исполнять все его наставления. Только по его наставлениям возможно идти вперед в духовной практике. Нитай всегда учит, как следует действовать садхаки. Радхара Самана Кришна Каримана Сататтадхакая Санге. Он всегда со Шри Кришной, Сататтадхакая Санге. Потому что если Санкаршана Татва не со Шри Кришной, Кришна ничего не может. Шри Кришна даже возлежит на Санкаршане, принимающем форму Ананта-нага. Что такое святые дхамы, где Кришна совершает свои лилы? Все они Санкаршана. Что есть украшение Шри Кришны, его одежды, его зонтик? Они все Санкаршана. Поэтому Сататтадхакая Санге, он всегда там, рядом с Кришной. Где Кришна, там и Санкаршана. Где Гаура, там всегда Нитай. Поэтому Гауре нельзя поклоняться одному. Нужно поклоняться ему вместе с Нитаем. Сказано, что для тех, кто живет в Кали-югу, это самый легкий способ служить Шри Кришне, так как в другие юги шакти отделены от мужской формы. Если желаете поклоняться Шри Вишну, то вместе с ним нужно поклоняться Лакшми. Если нет Лакшми, то поклонение Вишну неполное. Если хотите поклоняться Раме, Прабху Рамачандре, то по левую его руку нужно расположить Сита Деви. Без Сита Деви нет Рамачандра Крипы, милости Рамачандры. Если хотите поклоняться Кришне, то нужно также поклоняться Шримати Радхарани. Сильная личность не имеет смысла без силы. Поэтому Шакти всегда представлена в отдельной форме. И только в Шримане Махапрабху Шакти и Шактиман Радха и Кришна соединены в одной форме. Это значит, что когда вы поклоняетесь Шриману Махапрабху, вы поклоняетесь Шри Радхе и Говинде вместе. Это самый простой способ поклонения Шри Радхе и Говинде. Но есть Нитай. Во всех других лилах Санкаршана Татва сокрыта, а в Кали-югу она явная. Нитай лично выходит вперед. Поэтому в качестве Шакти Махапрабху следует принимать не Лакшми Прию и Вишну Прию, а Нитая. Если желаете поклоняться Гауре, нужно удовлетворить Нитая, который по правую руку от Махапрабху. Это важный момент. Старший всегда по правую руку, а младший по левую. Например, мы медитируем на Гурудева, Парам Гурудева, Парат Парам Гурудева, Парамешти Гурудева. Сначала Парамешти Гурудев. Слева от него Парат Парам Гурудев. Слева от Парат Парам Гурудева Парам Гурудев. И слева от Парам Гурудева Шри Гурудев. Так старший всегда по правую руку. Так почему же Нитай справа от Махапрабху? Там, где Махапрабху, по его правую руку непременно Нитай. Почему? Кришна находится под таким контролем Нитая, что в Кали-югу Нитай даже могущественнее Кришны. Таково величие Нитая в Кали-югу. Он не сокрыт, а наоборот, стоит явно и открыто. Если в другие юги он скрыт, то в Гаура-лиле он открыт всем. По этой причине нужно сначала обратиться к Нитаю, и он пошлет нас к Гауре. Не следует с самого начала сразу обращаться к Гауре. Да мы этого и не сможем. Если не принять прибежище лотосных стоп Нитая, невозможно осознать, кто такой Гаура. Так как в Кали-югу Шри Гаура Татва скрыта. Если что-то открыто, то это можно описать и объяснить. Если эта книга раскрыта, ее можно почитать и сказать, о чем в ней написано. А если ее закрыть, то вы не сможете сказать о ее содержании. Или, например, стоит большая тарелка с просадом, и она не накрыта. Тогда видно, вот фрукты, вот торт, вот ладду. Но если она накрыта, как тогда скажешь? А кто может сказать? Тот, кто положил на нее просад. Махапрабху тоже скрыт. Калау Прачханна Аватара. Веда-Вьяса так красиво описал Кришна-лилу потому, что Кришна не сокрыт. Но когда Кришна появился в Кали-югу в скрытой форме, Махариши Веда-Вьяса принял полное прибежище у всего Вриндавана, и по этой причине его имя стало Вриндавандас, Вриндавандас Тхакур. Сначала он принял прибежище всех близких спутников Шри Кришны и спрашивал о Кришне, и только затем написал свою Шри Чайтанья Бхагавату. Итак, только Нитай может объяснить того скрытого Кришну и ту скрытую Шримати Радхарани. Только Нитай знает, что будет делать Махапрабху. Только Нитай знает, для чего пришел Махапрабху. По этой причине, если мы желаем получить те благословения Шри Гаура Сундары, нужно попросить того, кто ближе всего к нему, и это Нитай. Сататодхакая санги. Нише дише най пирахе садай Кришна кадхара саранге. В этих строках время не указано, не ограничено. А это значит, что там, где есть Шриман Махапрабху, всегда есть Нитай. Какова его главная обязанность по отношению к Шриману Махапрабху? В Гаура-лиле Нитайчанд погружен в свою предыдущую лилу, в Кришна-лилу. И Нитайчанд все время напоминает Махапрабху о Кришна-лиле. Кришна Катхара Саранге. Иногда он сам действует, иногда он сам описывает, а иногда просит Сварупа Дамодару, так как Сварупа Дамодара знает в точности, чего желает услышать Махапрабху, в зависимости от того, какое сейчас время дня. Если вы будете изучать гутику, вы увидите, что правило гутики такое, что входить в восьмичастную лилу, в аштакала лилу, нужно через Навадвипа Йога Питх. Махапрабху погружается в свою предыдущую лилу, и поэтому Сварупу Дамодара просит: «О, Сварупа, пожалуйста, начинай киртан». И Сварупа Дамодара начнет киртан, сообразуясь с тем, какое сейчас время дня. Через этот киртан садхаки входят во Вриндаван Йога Питх. Сварупа Дамодара будет петь такой киртан, который описывает лилу, которая происходит именно в это время дня. С этим киртаном Махапрабху войдет во Вриндаван лилу, и все присутствующие с ним садхаки тоже войдут во Вриндаван лилу. Кто же скажет Сварупе Дамодару, начиная киртан? Нитайчанд это скажет. Махапрабху так погружается мыслями в свою предыдущую лилу, что Нитайчанд смотрит на его лицо и понимает, что сейчас чувствует Махапрабху. Он понимает: о, было бы хорошо, если бы Сварупа спел какую-нибудь песню, которая описывает Кришна-лилу, происходящую в это время дня, чтобы Махапрабху был счастлив. Если я напомню ему о его предыдущей лиле, для него это будет хорошо. И Нитайчанд просит: «Сварупа, а знаешь ли ты какой-нибудь лила-киртан для этого времени?» И тогда Сварупа Дамодара начинает свой киртан. Итак, Кришна Катхара Саранге. Басибама паше мриду мриду хасе прананатха баледаке радхара емана манере басана темани кария таке. Сидя слева и улыбаясь мягкой улыбкой, он взывал: «О прананатха!» в настроении радхи. Так же, как Шримати Радхарани ведет себя со Шри Кришной, так же и в Гаура Лиле действует Нитайчанд. Иногда он сидит по левую руку от Шри Гауры и обращается к нему как к Шри Кришне в настроении Шримати Радхарани: «О прананатха! О мой любимый господин! О возлюбленный!» Это значит, что иногда Нитайчанд действует подобно Шримати Радхарани, так как он является и Анангой Манджари, для того, чтобы напомнить Шри Кришне о Шримати Радхарани. Ведь Шримати Радхарани находится в Шри Гауре. Иногда Шри Гаура опьянен настроением Шри Кришны, а иногда он плачет в экстазе Шримати Радхарани, пребывая в настроении Шримати Радхарани. Так Нитай подстраивает свое поведение в соответствии с настроением, которое в данный момент испытывает Шри Гаура. Иногда он действует как Кришна, а иногда как Шримати Радхарани. Иногда он садится по левую сторону от Шри Гауры, а иногда справа. В зависимости от того, как меняется настроение Махапрабху, также Нитай изменяет и свое настроение. В Вот так Вриндавандас Такур описывает истину о Нитьянанде Прабху. Что говорит Наратандас Такур, когда прославляет Нитая в киртане Нитайпада Камала, очень сладостном киртане, это мы услышим завтра. Сегодня мы слушали, как Вриндавандас Такур прославляет Анангу Манджари, а завтра Наратандас Такур прославит Нитая на благо всех, кто рожден в Кали-югу. Он вновь напомнит нам, зачем принимать прибежище Нитая, а до тех пор Нитай Катха будет отдыхать здесь. Джай Нитай. Вопросы и ответы. Вопрос. Какой самый быстрый способ удовлетворить Нитьянанду? Ответ. Мы об этом говорили, это в Шри Нитьянанда Аштаке. Ятхештам рей братах куру хари хари дван манишам. Нитая можно удовлетворить только воспеванием Харинама Махамантры. Это и есть самый быстрый способ его удовлетворить. И сверх этого ничего делать не нужно. Он сказал, больше ничего не нужно, я беру все на себя, я все для вас сделаю, а вы просто воспевайте Махамантру. Просто займите себя в воспевании Махамантры. Вопрос. Но ведь мы не воспеваем чистое имя. Ответ. А что есть чистое имя? Чистое имя соответствует стадии премы. Когда вы достигнете этой стадии, тогда Харинам и будет чистым. Невозможно сотворить чистый Харинам своими усилиями. Харинам просто случится сам по себе. Харинам не воспевают. Харинам появляется по своей воле. Атах Шри Кришна Намадина Бхавит Грахьям Индрияих. Поэтому имя и другие аспекты Шри Кришны не воспринимаются обычными чувствами. Из Шри Бхакти Расамрита Синдху. Мы лишь можем занять ум Харинамом и молиться Харинамом Махамантре. Благослови меня, я желаю поклоняться тебе. Не воспевать тебя, поскольку что есть воспевание? Мы не воспеваем Харинам. Он сам появляется на языке по своей воле. Атах Шри Кришна Намадина Бхавид Грахьям Индрияих. Нужно знать, этими загрязненными чувствами мы ничего не можем сделать для Кришны. Не можем воспевать, нам это не позволяется. Не можем этими глазами, которыми видим столько плохого, получить даршан. Невозможно занять все эти чувства, которыми мы делаем столько всего плохого, это нам не позволяется. Харинам придет сам. Севон мукхехи джихвадау сваям эва спураттядах. Когда язык и все остальные органы выполняют служение, там они проявятся сами. Разве можем мы получить даршан божества Шри Кришны? Разве можем воспевать Махамантру этим материальным языком? Нет. Севон мукхехи джихвадау сваям эва спураттядах. Харинам появляется сам. И когда придет эта милость? Что можно делать, чтобы эта милость пришла? Можно только молиться Махамантре Нитаю, молиться Шри Кришне, молиться Шримати Радхарани. Пожалуйста, пролей милость. И когда милость придет, Махамантра сама станет танцевать на языке. Если вы воспеваете Махамантру, знайте, что милость пришла, поэтому вы и способны воспевать, иначе невозможно. Даже если вы решите воспевать, но милости при этом нет, ваши глаза начнут вдруг слипаться, как только возьмете в руки четки, и вы просто уснете. Или же появятся дела, что угодно произойдет. Невозможно воспевать, если нет милости. Это возможно только когда появится милость. Тогда можно готовить для Кришны и предлагать наиведью, тогда можно воспевать его имя и так далее, иначе никак. Невозможно сотворить на языке чистый харинам, нет. В наших силах только стараться продолжать практику, в первую очередь практику Махамантры. Сама по себе Махамантра очень чиста. Что нужно делать, чтобы достичь чистоты? Не чистоты Махамантры, а чистоты сознания. Нирапарадха относится не к Махамантре, а к сознанию, потому что Махамантра не может быть свободной от апарадх, поскольку она и так чиста. Нирапарадха относится к сердцу, к сознанию. Именно наше сознание и загрязнено, именно его и предстоит очистить. И тогда мы сможем воспевать Нирапарадха Нама. Что нужно делать, чтобы по милости Махамантры это случилось? Нужно постоянно молиться Махамантре. мы все время совершаем множество оскорблений Махамантры. Постоянно. Как правило, неосознанно. Поэтому нужно все время молиться Махамантре. Даже не Шри Кришне. Если вы совершите оскорбление Шри Кришны, вас спасет Махамантра. Она освободит вас от оскорблений. Но нужно соблюдать большую осторожность и не наносить оскорбления самой Махамантре, не совершать нама-апарадхи. И для этого следует все время молиться Махамантре. «Пожалуйста, будь милосердна ко мне». Вопрос. В нашем обусловленном состоянии очень сложно осознавать трансцендентную природу имени, форм и лил Шри Кришны. Как, воспевая святые имена, молясь Махамантре, можно динамичнее пройти путь трансформации оскверненного сердца? Ответ. Знаете, можно ведь и имени поклоняться. Харинам является и способом поклонения Шри Кришне, и объектом поклонения – божеством. Как вы сказали, на форму медитировать сложно. Однако форма Махамантры очень понятная, явная. Во время воспевания медитируйте на то, что Махамантра написана золотыми буквами прямо перед вашими глазами, на фоне голубого неба. Медитируйте на это, и этого будет достаточно. Медитируйте на такую форму Махамантры, в которой она написана золотыми буквами. Это самый простой способ достичь этой стадии. Относительно формы Махамантры нечего домысливать или воображать, она предельно ясна. Форма Махамантры известна также как Нама Брахман. Старайтесь увидеть эту форму и медитируйте на Нама Брахман. Благословениями Нама Брахмана однажды перед вами проявится форма Кришны. Вам не придется предпринимать никаких дополнительных усилий, чтобы увидеть его форму. Нама Брахман приведет к вам форму Шри Кришны. Поэтому примите прибежище у Харинама. Нама Брахман очень могущественен, иногда даже более, чем сам Шри Кришна. Знание о Нитае и Шри Кришне ниоткуда не происходит, оно идет прямо от них. Я лишь посредник, я оратор, а знание идет от них. Что они посылают, то вы и слышите сейчас».